На первом курсе академии жить стало куда веселее. У Захара с Андрюшей появилась мастерская. Огромная мансарда с отличным верхним светом. Вообще в Питере с мастерскими было раздолье. Любое домоуправление владело сокровищем, нежилым фондом. Полуподвалы, мансарды и чердаки, волнуясь всеми фибрами сплетенных паутин, ждали своих вдохновенных обитателей. Главное было получить справку в деканате. Студент такой-то нуждается в мастерской. И если толково подойти к вопросу, можно устроиться и без денег. Лозунги к праздникам писать или портрет начальника ЖЭКа. Захар был гением устройства подобных сделок. И за 80 метров в мансарде дома обводного канала на Лиговском проспекте, 7-й этаж по черной лестнице, они с Андрюшей обязались расписывать декорации в клубе жилконторы. Место оказалось густое, исконно питерское. Рядом гастроном, напротив кинотеатр «Север», а неподалеку на Пушкинской, там, где скверик с памятником, в скромном кафе изумительно готовили рисовую кашу с изюмом, запекали ее в печи, в горшочке, и подавали с тоненькой золотистой корочкой. Эх! За неделю они обставили мастерскую. Жука отдала этажерку и два стула. Кое-что вытащили из старых заколоченных домов, поставленных на капремонт. Золоченный деревянный барочный карниз на окно 18 века, бронзовые подсвечники, засиявшие после чистки, медную подставку под зонты на трех когтистых лапах и старинное квадратное кресло красного дерева с львиными головами под подлокотниками и на спинке. С трудами великими перенесли, отдыхая через каждые 20 шагов, найденный в пустой квартире круглый стол с разбитой мраморной столешницей. Андрюша накинулся на все это хозяйство коршуном и целыми днями возился, приговаривая Бабанина «починять, починять». Но главное, Игорь Мальков, молодой режиссер из Ленконцерта, с которым они уговорились ставить в клубе первый спектакль «Золушку Шварца», подарил им дивный пружинный диванчик с тещиной дачи. Обшивка на цветастых валиках чуток ободрана, но крепок, что твой батут. Однако тяжел грабина. «Ребята», — сказал Игорь, — «не сомневайтесь, этот старый конь перевез на своей натруженной спине не одну наездницу». И втроем они часа три втаскивали диван на 7-й этаж. По поводу наездниц. Оба в то время словно с цепи сорвались. Табличкой «Занято» служила пластинка Дюка Эллингтона. Если она висела на двери той стороной, где записан легендарный караван, значит, путь в мастерскую закрыт. Значит, сейчас там, на волнах барханов, мерно плывет саксофонная одурь любви, и третьего лишнего просят временно отвалить. В конце концов, жильцы нижних квартир, измученные бурной светской жизнью двух юных мазил, написали в домоуправление донос. Это было поэтическое послание. А стоит только спуститься сумерком, как по лестнице все женщины, женщины, женщины. Много раз мы обращались в милицию, но нам отвечали, что за молодежью будущее. Наконец, в разгар очередной вечеринки явился мент. Разогнал честную публику, устроил дикую головомойку художественным ковбоем и диванчик велел убрать. Они пригласили всех на похороны диванчика, с панихидой и надгробными речами подробно перечислили все дивные тела, вздрагивавшие на его пружинах. Каждую пружину оплакали по отдельности. В последний раз поставили Дюка Эллингтона, выволокли диванчик и с грузчицкими воплями «Вира! Майна! Пусть слышат эти гады!» утопили в обводном канале. «Не на помойку же его выбрасывать», — резонно заметил Андрюша. Кстати, оказались и новые знакомства в Ленконцерте. Игорь ставил там номера, иногда даже спектакли. Например, пьесу о декабристе Лунине. У местного дворника за 3 рубля был приобретен страшенный рваный тулуп, в котором Лунин отбывает каторгу. Актер в нем выглядел на редкость органично. Позже Игорь подарил тулуп Захару. И все студенческие зимы тот прощеголял в лунинском каторжном тулупе. Андрюше повезло еще больше. Однажды, проводив девушку домой и возвращаясь под утро в мастерскую, он на помойке увидел роскошную дубленку, совсем новую, только на спине 3 пулевых отверстия, да внутренний мех чуток в крови запачкан. «Ничего, на что ж мы реставраторы? Починять, починять. Мех отмыли, дубленку проветрили, дырочки спецклеем, чтоб не задувало. Знатный вышел дублон». А Игорь Мальков был чокнутым книжным страдальцем, знатоком, каких мало. О книгах, альбомах, иллюстрациях, качестве бумаги готов был говорить часами. И всегда с ним случались какие-то волнующие книжные истории. И рассказывал он их, волнуясь и радуясь удаче, приглашая всех порадоваться, удивиться, восхититься судьбой. «Еду в электричке на дачу. Теща просила немного моркови накопать. Смотрю, на скамье напротив женщина с мешком. И я, не знаю как, по угластым выступам, что ли, сердцем почуял. Не морковка в мешке, не картошка, не свекла. Книги. Говорю ей: простите, я не из милиции, не из народного контроля. Разрешите на книжки взглянуть. И она так нерешительно: ну, взгляните. Что вам сказать, ребята? Были там 5 томов Брокгауза и Фрона, дореволюционные издания, папиросная бумага, гравюры, комментарии Венгерова и неполное собрание сочинений Шиллера с золотым обрезом. Все со штампом заочного пединститута. И, как она торопливо объяснила, она библиотекарь, институт закрывают. Куда девать библиотеку? Она просто не может, понимаете? Не может книги выбросить в макулатуру, не может их сжечь. Вот надеяться в какую сельскую библиотеку. И тогда я сказал: я вам дам 50 рублей за мешок, больше не могу. Идет? Она была счастлива. А я? Ну, представляете. Именно Игорь пристрастил Захара к букинистическим, и начался изнуряющий гон, вечные поиски редких изданий, обмены, звонки букинистам, странные знакомства, удивительные трофеи. В том магазине, что на Московском проспекте, за технологическим институтом, Захару удалось купить синодальное издание Библии с полным циклом гравюр Доре. Как могло случиться, что ее вообще выставили к продаже? — восклицал Игорь, завистливо поглаживая драгоценный переплет. А вот квитанция. Директор оформил ее как гравюры Доре, сопровождающим их текстом. Ну, не молодец. И был еще замечательный букинистический «Старая книга». Если идти от Невского на Дворцовую площадь, не доходя 50 метров до арки Росси, это был настоящий антикварный заповедник. Почему-то помнится он с мокрым снегом на ступенях крыльца, как войдешь в темный коридор, мышиный запах старых книг. Там был вынюхан, выпасен и выхвачен Гёте, гербелевское издание с научными статьями, в том числе с одной, чрезвычайно Захара заинтересовавшей статьей о природе света. Игоря окружало бесчисленное количество причудливых знакомцев из самых неожиданных сфер жизни и быта. Какой-то его приятель, в прошлом научный сотрудник НИИ, работал рубщиком мяса в полуподвальном гастрономе на Невском недалеко от Сайгона. «Я к нему регулярно наведываюсь», — говорил Игорь. «Я человек мясной, кашки-машки меня не сытят». И он мне: «Братцы, красивые куски рубит кило на полтора». Оплата через кассу, как положено, но чем отплачиваю? Тем, что отчитываюсь о новостях в театральном мире. Что у Гогита в Станогово происходит, что у Зямы Карагодского, что у Агамерзяна. Я рассказываю, а он рубит и внимательно слушает. Но главное, вокруг Игоря крутилась молодая актерская, балетная и консерваторская братья со своими анекдотами, байками, любовями, изменами. Вечерами в мастерской у Андрюши и Захара собиралось человек до 30, и первые часа полтора Захар с удовольствием слушал по-актерски репризно поданные байки и анекдоты. Смешно до колик изображала одесситка Марго прощание сына над открытым гробом матери. «Маманя!» — выла она басом. «Хрен вы меня еще когда увидите, маманя!» Или показывала провинциала в Русском музее перед картиной Карла Брюлова «Последний день Помпеи». Его ошалевшие глаза, отдутые щеки и долгий, потрясенный выдох. «Усё попадало!» Приятель Игоря из Ленконцерта Антонио Гомес, сын того легендарного оружейника Фернандо Гомеса, который всю войну сражался в отряде партизана Медведева, а потом до смерти лудил и паял кастрюли в будочке на рынке, дожидаясь кончины ненавистного Франка, но не дождался, Антонио рассказывал, как недавно читал стихи Гарсия Лорки на учительской конференции в Аничковом дворце. Читал сначала по-испански, потом по-русски, звучные испанские строфы Лорки должны были опьянить аудиторию неповторимой музыкой, русские — погружать ее в бездну мятежного смысла. «Великие стихи, да? Баллада о неверной жене», — рассказывал он уже пьяненький и огорченный, но по сценической привычке трубнозвучный. «А бедра ее метались, как пойманные форели. Меня несла этой ночью атласная кобылица. На надрыве читаю, непрерывным таким рокотом. Но ясно же, Лорка!» После концерта в грим-уборную вваливается целая делегация училок. Ну, думаю, сейчас заставят афишки подписывать. А они: «Как вы смели перед учителями советских школ читать эту срамотищу, эту порнографию?» Я стою, полуодетый, бабочка на шее болтается. Чуть не плачу. Стою и лепечу: «Это же Лорка! Лорка!» «Вот эту бесстыжую Лорку надо за проституцию печь известно куда!» Но очень скоро общее веселье начинало Захара тяготить. В невнятном гомоне беспорядочного разговора он опять улавливал тот самый скучный шумок общего, от которого ему всегда хотелось отвернуться, ускользнуть. Он показывал Андрюше бровями, что пора их всех сворачивать. Но Андрюша глазами ему отвечал: «Да ладно тебе, весело же, пусть треплются». Тот, наоборот, обожал всю эту богему, колготню вокруг и заслушивался и хохотал, в десятый раз с хлопотливым удовольствием ставя на электрическую плитку мятый медный чайник. От гостей, правда, была и практическая польза. Они притаскивали пышки, их пекли где-то на Желябово, неподалеку от детского мира, посыпали тут же сахарной пудрой и опускали в бумажный пакет. А если кто догадливый утеплял пакет шарфом или шапкой, то пышки являлись к чаю еще горячими. Раза 3-4 грандиозные вечеринки устраивала в родительской квартире Людка Минчина. Но тут уж должно было слишком многое сойтись, чтобы отец с матерью и теткой уехали на его персональную выставку в Третьяковке, а Ирина легла в стационар подлечить сердце. И вовремя, и правильно. Ее слабое сердце не выдержало бы тех страшных картин, которые разворачивались в комнатах, коридорах, на кухне и в ванной комнате квартиры народного художника РСФСР, лауреата Ленинской премии С.И. Минчина.

научил меня не только не бояться смерти, но желать ее. Он был при мне 26 лет, всегда предан и верен мне. Теперь же, когда я надеялся на его поддержку в старости, он исчез и покинул меня одного, оставив мне только одну надежду — увидеться с ним в раю. Он не сожалел о жизни, а только сокрушался о том, что оставляет меня одного, обремененного недугами в этом мире зла и измены, так как большая часть меня уже ушла туда вместе с ним, то на другую часть мне не осталось ничего, кроме ничтожества. Ваш Микеланнолло Буонаротти в Риме. Он исчез и покинул меня одного, прошептал Захар, чувствуя внутреннюю дрожь от этой фразы, принялся листать страницы писем этого тяжелого, вечно одинокого человека. Вот упоминание о картоне купающихся солдат, впоследствии пропавшим. Какая печаль, что картон исчез. Вообще, какая печаль, что на протяжении человеческой истории исчезли тысячи, сотни тысяч рисунков, картин, рукописей, нот. Если б можно было каким-то образом, вывернув время наизнанку, обнаружить их где-нибудь в незаметном сарае, в забытых ящиках, в подвалах библиотек, на чердаках старых домов. Или просто, — подумал он, — просто воссоздать шедевры, тщательно изучив технологию, по которой работал мастер, ведь каждый из них изобретал свою технологию. Каждый становился богом самому себе, своим холстам и картонам. Становился богом в своей вселенной, — подумал он. А если не богом, то и незачем искусством заниматься. С книгой в руке он задремал в уютном кресле Степана Ильича, пока его не разбудил какой-то особенно мерзкий вопль в коридоре. Со вздохом поднявшись, он вышел и наткнулся все на ту же возвышенную чету, на сей раз обоюдопьяную. Владислав Никитич держал за горло Алевтину Марковну и, привалив ее к стене, рычал: «Алка! Если ты, бля, не прекратишь, я дома тебе всю рожу разнесу по зубешнику!» Они подрабатывали везде, где только возникал и трепетал призрак плодоносных башлей. И не было летом в окрестностях Винницы такого предприятия или колхоза, чьи бы доски почета спустя даже много лет не являли следы их благородных кистей. Шаргород, Тульчин, Фастов, Гайсин и Ладыжин, Бершить и Калиновка, Ямполь, наконец, не говоря уже об окрестных колхозах, где после работы можно было наесться до отвалу винограда и яблок и ночевать прямо в траве, вынимая из-под щеки заблудшего щекотуна-кузнечика. Первая запись в трудовой книжке Андрюши значилась: «Доставщик телеграмм 107-го отделения узла связи». А Захару выпало причудливое место на фабрике игрушек. Называлась эта профессия «скульптор по оснастке». И досталось все от того же Игоря Малькова. Игорь поговорил с мастером цеха мягкой игрушки, чей сын ходил к нему в театральную студию, и тот велел Захару явиться. Был этот мастер усталым и прямодушным, в линялом синем халате. Разговор шел под мерный шум механического подскока заводных деталей на конвейере. — Ты сколько хочешь за игрушку, пацан? — спросил мастер. — А какие у вас расценки? — поинтересовался Захар. — Это ты брось расценки! — нахмурился мастер. — Какие еще расценки? Говори, сколько хочешь, и поладим. — Ну, например, 35 рублей, — сказал Захар. И по умиротворенной физиономии мастера сразу понял, что продешевил. Тот выписывал на игрушку 140-150 рублей, разницу забирал себе, впрочем, делился и с начальником цеха. Это была металлическая коробка на лапках, которую надо было одеть цыплячьим тельцем, Проходила неделя, другая, Захар являлся за следующим заказом, и мастер говорил: «А теперь, пацан, сделай мне пингвина». И скоро Захару стали сниться механические кошмары, движущийся конвейер, на котором одна за другой с тупым стуком подпрыгивают безумные коробки на лапках.